Старинная народная нумерация. Откуда взяли петроградские дворники этот простой способ обозначения чисел? Кресты — десятки, палочки — единицы. Конечно, не придумали этих знаков в городе, а привезли их из родных деревень. Нумерация эта давно уже в широком употреблении и, понятно, была каждому, даже неграмотному крестьянину. Восходит она, без сомнения, глубокой древности и употребительна не только у нас. Не говоря уже о родстве с китайскими обозначениями, бросается в глаза и сходство этой упрощенной нумерации с римской. И в римских цифрах палочки означают единицы, косые кресты — десятки. Любопытно, что эта народная нумерация была некогда у нас даже узаконена. По такой именно системе, только более развитой, должны были вестись сборщиками податей записи в податной тетради. Сборщик, читаем мы в старом своде законов, принимая от кого-либо из домохозяев вносимые к нему деньги, должен сам или через писаря записать в податной тетради против имени того домохозяина, которого числа, сколько получено денег, выставляя количество принятой суммы цифрами и знаками. Знаки сии, для сведения всех и каждого, ввести повсеместно одинаковые, а именно 10 рублей означать знаком — квадрат, рубль — круг, 10 копеек — крест, копейку — вертикальная черта, четверть — горизонтальная черта. Например, 28 рублей 57 копеек 3 четверти, 2 квадрата, 8 кругов, 5 крестов, 7 черт вертикальных, 3 черты горизонтальные. В другом же месте того же тома свода законов находим еще раз упоминание об обязательном употреблении народных числовых обозначений. Приводятся особые знаки для 1000 рублей в виде шестиконечной звезды с крестом в ней, и для 100 рублей в виде колеса с 8 спицами. Но обозначения для рубля и 10 копеек здесь устанавливаются иные, чем в предыдущем законе. Вот текст закона об этих так называемых ясачных знаках. Чтобы на каждой квитанции, выдаваемой родовитому старости, от которого внесен будет ясак, кроме изложения словами, было показываемо особыми знаками число внесенных рублей и копеек так, чтобы сдающие простым счетом сего числа могли быть уверены в справедливости показания. Примечание автора. Это показывает, что описанные знаки были в широком употреблении среди населения. Конец примечания. Употребляемые в квитанции знаки означают: звезда — 1000 рублей, колесо — 100 рублей, квадрат — 10 рублей, крест — 1 рубль, 10 вертикальных черт — 10 копеек, одна вертикальная черта — 1 копейку. Дабы не можно было сделать здесь никаких прибавлений, все таковые знаки очерчивать кругом прямыми линиями. Например, 1232 рубля 24 копейки изображают так, как показано на рисунке 2. Как видите, употребляемые нами арабские и римские цифры — не единственный способ обозначения чисел. В старину применялись у нас, да еще и теперь кое-где по деревням применяются другие системы письменного исчисления, отдаленно сходные с римскими и совсем не сходные с арабскими цифрами. Но и это еще не все способы изображения чисел, какие были в употреблении. Многие купцы, например, имели свои секретные знаки для числовых обозначений, так называемые торговые меты. О них побеседуем сейчас подробнее.